Говорю, вам нужно положить конец вою». Доркас полистал указатель книги в кожаном переплете и ворчливо изрек своим пронзительным голосом. «Действительно, для таких случаев имеется постановление. Оно предусматривает, что если кто-нибудь держит собаку, корову, лошадь, цыплят, петуха, цесарку, домашнюю птицу, домашнее животное или любую иную живность, скотину и тварь в густонаселенном районе, входящем в черту города, либо находящемся за его пределами, и их содержание нарушает общественный порядок, то означенное лицо может привлекаться к судебной ответственности. Это считается уголовно наказуемым поступком». «Вам этого мало?» — спросил Картрайт. Доркас рассмеялся. «Мне? Вот как всего хватает», — ответил он. «Лично я не люблю, когда воют собаки и кричат петухи. В свое время это постановление приняли для того, чтобы вывести молочные хозяйства и извозные дворы за границы густонаселенных районов. Милпас-Драйв — фешенебельный жилой район. Там довольно роскошные особняки. В каком доме вы проживаете, мистер Картрайт?» «4893». «А Фоули в номере 4889». «Верно». «Дома, тем не менее, стоят рядом?» «Правильно». «У вас довольно обширный участок?» «Это у него». «А у вас?» «У меня средних размеров». «Фоули богат?» — спросил Доркас. «Какое это имеет отношение к делу?» — раздраженно возразил Картрайт. «Конечно, богат. А то бы он там не жил». «Прямого отношения не имеет», — протянул Доркас. «Но поймите, здесь, в прокуратуре, мы должны принимать взвешенные решения. Мне не хотелось бы брать под стражу достойного гражданина без предварительного предупреждения. Что, если я пошлю ему предупреждение?» «Это ничего не даст», — ответил Картрайт. Перри Мейсон произнес медленно и величаво, почти как в суде. «Мой клиент желает действовать честно. Как решать, это, Доркас, ваше дело, но я намерен добиваться устранения чинимого ему неудобства, положив конец собачьему вою. Вы сами видите, что у моего клиента расстроены нервы, а все из-за этого воя». «Ничего я не расстроен», — резко возразил Картрайт. «Просто я выбит немного из колеи, только и всего». Перри Мейсон молча кивнул. Купер перехватил взгляд Мейсона, едва заметно покачал головой и снова уставился на Картрайта. «Я полагаю», — сказал Доркас с расстановкой, «что нам следует взять за правило привлекать к уголовной ответственности только после того, как сделано предупреждение. Нам нужно направить мистеру Фоули письмо с сообщением о поступившей на него жалобе и обратить его внимание на постановление окружных властей, согласно которому содержание такой собаки рассматривается как нарушение общественного порядка. Мы можем указать ему, что если собака больна или с ней вообще что-то не так, ее надлежит поместить в ветеринарную лечебницу или на псарню и держать там, пока она не придет в норму». Перри Мейсон глянул на Картрайта, который открыл было рот, но его опередил Доркас. «Собака живет у Фоули. Уже какое-то время, не так ли, мистер Картрайт?» «Да». «Сколько?» «Не знаю. Пару месяцев, это уж точно. Когда я поселился там 2 месяца назад, собака уже была». «А до этого она выла?» «Нет». «Когда это началось?» «Позапрошлой ночью». «Насколько я понимаю, — заметил Доркас, — вы не в лучших отношениях с Фоули. То есть вы не можете пойти к нему вот так запросто и попросить, чтобы он ради бога унял пса?» «Нет, такого я не могу». «А позвонить ему тоже?» «Ну, а если я направлю ему письмо?» «Вы не знаете Фоули», — — с горечью сказал Картрайт. «Он порвет его на кусочки и заставит пса выть еще пуще, и будет смеяться дьявольским смехом от одной мысли, что он таки меня достал. Он даст прочитать письмо жене и...»